Все, кроме Джорджа Меллиса. Пораженный паническим страхом, он неподвижно сидел за столом. Если план провалится, он проведет много лет в тюрьме. В случае успеха весь мир будет у ног Джорджа. «Слушай, ты не собираешься отвечать?» — спросил подошедший сослуживец. Джордж осознал, что телефон на столе разрывается. «Давно?» «Сколько он просидел вот так? Что, если его поведение возбудит подозрения окружающих?» Джордж с извиняющейся улыбкой схватил трубку. «Слушаю, Меллис у телефона». Все утро пришлось провести, продавая и покупая ценные бумаги, но одна мысль неотрывно билась в мозгу. Удастся ли украсть $1 миллион? Ив заверил его, что нет ничего проще, главное — одолжить их где-нибудь. Всего на одну ночь, а утром деньги можно возвратить, и никто ничего не узнает. Каждая брокерская фирма имела акции и облигации на $1 миллион. Все это богатство хранилось в специальных сейфах, чтобы клиентам было проще купить или продать ценную бумагу. На некоторых акционерных сертификатах стояло имя владельца, но подавляющее большинство было просто обозначено кодовыми номерами КИЦБ – комиссии по идентификации ценных бумаг. Каждому владельцу присваивался свой номер. Приобрести такие сертификаты было невозможно, но Джордж и не собирался выкладывать наличные. Намерения его были совсем иными. В фирме «Хансен и Хансен» акции хранились в специальном огромном сейфе на 7-м этаже, в запретной зоне, охраняемой вооруженным полисменом. Причем массивная металлическая решетка открывалась только с помощью кодированной пластиковой карточки. Такого пропуска у Меллиса не было, но Джордж точно знал, у кого можно его достать. Эллен Тэтчер, вдова лет 42, с приятным лицом и неплохой фигурой, превосходно умела готовить. После 23 лет семейной жизни она тяжело переживала кончину мужа. Вдове был необходим мужчина, который мог бы позаботиться о ней. Но беда в том, что почти все женщины, служившие в фирме, были моложе и привлекательнее. Никто не ухаживал за Эллен. Она работала в бухгалтерии этажом выше офиса Джорджа Меллиса. С первой встречи Эллен решила, что Меллис будет прекрасным мужем для нее. Несколько раз приглашала на обед, намекая, что кроме великолепно приготовленных блюд, готова угостить еще кое-чем, хотя Джордж всегда находил предлог отказаться. Но в это утро, подняв трубку, вдова услышала ласковый, чуть хрипловатый голос. «Эллен, это Джордж. Что-нибудь случилось? У меня небольшой сюрприз для вас. Можете зайти в мой офис? Сейчас? Да. Боюсь, у меня много... О, если вы заняты, я могу подождать. Ничего страшного. Нет-нет, я иду». Телефон на столе Джорджа снова зазвонил. Он предпочел не поднимать трубку и, схватив стопку документов, направился к лифту. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что никто не следит за ним, прошел мимо и поднялся по черной лестнице на этаж выше. Потом проверил, действительно ли Эллен нет в кабинете, и спокойно вошел, будто по делу. Если его поймают... Но Джордж не желал и думать об этом. Он открыл средний ящик стола, где, как ему было известно, Эллен хранила пропуск. Карточка лежала на месте. Джордж сунул ее в карман и поспешил к себе. Эллен уже ждала его. «Простите», — извинился Джордж, — «меня вызвали по делу». «Ничего, я понимаю. Так какой же сюрприз меня ожидает?» «Одна маленькая птичка прочирикала, что сегодня ваш день рождения. Приглашаю вас на ланч». Он внимательно следил за выражением лица Эллен. Вдова явно разрывалась между желанием сказать правду и воспользоваться счастливым случаем и пообедать с ним. «Очень, очень мило с вашей стороны», — пробормотала она, наконец, с радостью. «Принимаю ваше предложение. Прекрасно. Встречаемся у Тони в час дня». Он мог назначить свидание и по телефону, но Эллен Тэтчер была слишком взволнована, чтобы задавать вопросы. Как только она вышла, Джордж развил бурную деятельность. Поднявшись на лифте на 7-й этаж, он направился к охраннику, стоявшему перед наглухо закрытой металлической решеткой. Джордж вставил в отверстие пластиковую карточку, дверь бесшумно отошла. Он уже переступил порог, но тут услышал голос охранника. «По-моему, я вас раньше не видел». Сердце Джорджа тревожно забилось, но он постарался улыбнуться. «Вы правы. Обычно я этим не занимаюсь, но один клиент неожиданно пожелал увидеть свои акционерные сертификаты, так что придется с ними возиться. Надеюсь, это не займет весь день. Чертовски капризный тип». Охранник сочувственно улыбнулся. «Желаю удачи». Джордж вошел в огромное бетонное хранилище и открыл стальные ящики. Внутри лежали сотни акционерных сертификатов, представляющих акции всех компаний на нью-йоркских и американских фондовых биржах. На каждом сертификате было указано количество акций – от 1 до 100 000. Джордж быстро, привычно просматривал плотные листочки. Выбрав сертификаты ведущих компаний, всего на $1 000 000, он сунул бумаги во внутренний карман пиджака, закрыл ящик и направился к выходу. «Быстро управились», — заметил охранник. Джордж покачал головой. «Компьютер выдал неверные сведения, придется прийти утром». «Проклятые машины», — вздохнул охранник. «Вот увидите, доведут вас до разорения». Только возвратившись в кабинет, Джордж почувствовал, что сорочка насквозь промокла от пота. Но пока все шло как задумано. Он набрал номер Александры. «Дорогая, я хочу поговорить с твоей бабушкой. Сегодня же мне нужно сказать вам нечто очень важное». Ровно час дня Джордж зашел в офис Эллен и положил на место карточку. Вдова в это время ждала его в ресторане. Он отчаянно хотел оставить пропуск у себя, ведь завтра утром снова нужно идти в хранилище, но знал, что каждую несданную вечером карточку компьютер на утро аннулирует. В 2:50 Джордж уже сидел за столом рядом с Эллен и, взяв ее за руку, нежно сказал: «Нам нужно чаще видеться. Вы свободны завтра? Я бы хотел снова пригласить вас на ленч». «Конечно, Джордж», — просияла вдова. Когда Миллис ушел вечером из конторы, в кармане у него лежали сертификаты общей стоимостью $1 000 000. Ровно в 7 Джордж подъехал к дому Блэквеллов. Дворецкий немедленно проводил его в библиотеку, где уже ожидали Кейт и Александра. «Добрый вечер», — поздоровался Миллис. «Надеюсь, я не слишком помешал». «Просто хотел поговорить с вами обеими. Миссис Блэквелл, знаю, что могу показаться отсталым и старомодным, но я хотел бы попросить у вас руки вашей внучки. Я люблю Александру и уверен, что она тоже любит меня. Мы будем счастливы, только если вы благословите нас». Сунув руку в карман, Джордж вытащил стопку сертификатов и бросил перед Кейт. «В качестве свадебного подарка я хочу преподнести ей $1 000 000. Ваши деньги нам не понадобятся, только благословение». Кейт, взглянув на рассыпанные по столу документы, успела прочесть названия самых процветающих компаний. Александра сияющими глазами бросилась к Джорджу. «О, дорогой!» Потом повернулась Кейт, безмолвно умоляя о согласии. «Бабушка!» Кейт посмотрела на счастливую молодую пару и на какой-то краткий миг позавидовала им. Отказать было невозможно. «Будьте счастливы», — сказала она. Джордж, широко улыбаясь, шагнул к Кейт. «Можно?» И, нагнувшись, поцеловал ее в щеку. Следующие 2 часа они оживленно обсуждали приготовление к свадьбе. «Не хочу никаких церемоний, бабушка», — заявила Александра. «Нам это совсем не обязательно, правда?» «Согласен», — кивнул Джордж. «Главное, что мы любим друг друга». В конце концов было решено, что Джордж и Александра без излишнего шума зарегистрируют брак у судьи. «Ваш отец собирается приехать?» — осведомилась Кейт. «Его «Насильно не удержишь», — рассмеялся Джордж. «Все приедут, отец, три брата и две сестры. Буду рада познакомиться с новыми родственниками. Вы обязательно полюбите их, я знаю». Джордж обожающе взглянул на Александру. Кейт очень тронули события сегодняшнего вечера. Она радовалась за внучку. Наконец-то Александра нашла человека, который так ее любит. И Кейт решила сказать Брэду, чтобы тот не проводил проверку. Перед уходом Джордж, оставшись наедине с Александрой, как бы между делом сказал: «Думаю, все эти сертификаты, рассыпанные по столу, представляют большой соблазн для воров. Не положить ли мне их в свой банковский сейф до свадьбы?» «Конечно», — согласилась девушка. Джордж собрал документы, положил в карман пиджака. На следующее утро он вновь вызвал Эллен Тэтчер, уверив, что приготовил ей подарок. Пока та спускалась, взял пропуск в кабинете Эллен и поспешно отправился к себе. Подарил вдове шарф от Гуччи, скромный именинный сюрприз, и условился встретиться с ней за ленчем. На этот раз Джордж не так трусил, и проникнуть в хранилище оказалось легче. Он возвратил на место сертификат, отнес карточку и встретился с Эллен в ближайшем ресторане. Она взяла Мелиса за руку, нежно улыбнулась. «Джордж, почему бы вам не поужинать у меня? Только мы вдвоем и никого больше». «Боюсь, это невозможно, Эллен. Видите ли, у меня сегодня вечером свидание с невестой. До свадьбы совсем мало времени. Нужно еще кое-что обсудить». За три дня до назначенной даты Джордж пришел к Блэквеллам. «Что случилось?» — встревоженно спросил Александра, увидев расстроенное лицо жениха. «Ужасные новости. У отца инфаркт». «Как жаль!» — посочувствовала Кейт. — «Надеюсь, состояние не очень тяжелое». «Я всю ночь разговаривал с родственниками по телефону. Они думают, что все обойдется, но на свадьбу, конечно, приехать не смогут». «Тогда мы поедем в свадебное путешествие в Афины и навестим его», — предложила Александра. Джордж погладил ее по щеке. «Нет, милая, у меня другие планы. Никаких родственников, только я и ты». Венчание происходило в гостиной особняка Блэквеллов. Приглашенных было не более 12 человек. Среди них Вэнс, Элис и Марти. Александра умоляла бабушку позволить их тоже прийти, но та была непреклонна. «Твоя сестра никогда не переступит порога этого дома». Глаза девушки наполнились слезами. «Бабушка, ты поступаешь жестоко. Я люблю вас обеих. Прости ее, пожалуйста». На какое-то мгновение Кейт чуть не поддалась искушению рассказать обо всем, что сотворила Ив, но вовремя остановилась. «Я поступаю так, как считаю наиболее правильным». Фотограф заснял всех присутствующих, и Кейт, услышав, как Джордж попросил сделать еще несколько снимков, чтобы послать семье, подумала, что зять должно быть очень внимательный человек. После того, как был разрезан свадебный пирог, Джордж прошептал жене: «Дорогая, мне нужно исчезнуть на час-полтора. Что-то случилось? Конечно, нет. Но я смогу убедить босса отпустить меня в свадебное путешествие, только если пообещаю закончить одну работу для важного клиента. Я не задержусь. Кроме того, мы улетаем только в 5. «Быстрее возвращайся», — улыбнулась Александра. «Не хочу отправляться в свадебное путешествие без тебя». Джордж позвонил в квартиру Ив. Дверь открылась. На пороге стояла хозяйка в прозрачном пеньюаре. «Ну, как свадебная церемония, дорогой? Все прошло хорошо». «Да, спасибо. Скромно, но элегантно. Никаких неожиданностей». «А знаешь почему, Джордж? Только благодаря мне. Никогда не забывай этого». Джордж кивнул и ответил задумчиво: «Не забуду». «Помни, мы в этом деле партнеры». «Конечно». «Ну и ну», — улыбалась Ив. «Значит, теперь ты муж моей младшей сестрички». Джордж взглянул на часы. Да и мне пора. Не торопись. Почему? Потому что прежде чем отправишься в свадебное путешествие, ты будешь любить меня, дорогой. Хочу попробовать, что это такое — трахаться с мужем собственной сестры.